спуск и, наконец, увидал на плескавшихся волнах Манцанареса две лодки, в которых и ожидали его шесть фамильяров. Его бледное исхудалое лицо озарилось радостной улыбкой. Мерино достиг своей цели. Он был спасен и с дьявольским наслаждением помышлял о том, что теперь в состоянии отомстить своим ненавистным врагам и, конечно, постарается для них придумать что-нибудь особенное. Наконец он увидел гондолы только в 10 шагах от себя. Фамильяры с напряженным вниманием все время поглядывали на стену. Они теперь только заметили Мерино на качающейся лестнице. Ударив несколько раз веслами, они очутились на том месте, где Мерино должен был спуститься, и приготовились принять его в свои гондолы. Обе лодки поспешно приближались. Казалось, они обе хотели поспеть первыми, чтобы удостоиться принять к себе великого инквизитора. В каждой из них было 3 с ног до головы вооруженных фамильяра. Мерино... Не надо было делать никакого знака, ни сказать ни слова. Лестница спускалась до самой гондолы, первой подоспевшей на помощь. 3 фамильяров держали конец веревки, чтобы Патеру из Санта-Мадре легче и безопаснее было сойти в гондолу. Мерино вошел в лодку, но ноги его еще подкашивались от непривычного напряжения. Кларет дернул за лестницу. На ней уже никого не было. Он осторожно притянул ее назад и, тщательно сложив и спрятав ее под своей рясой, постучался в дверь. Сторож отворил, и священник вышел из камеры. Никто и не помышлял, что королевский убийца Мерино только что убежал из государственной тюрьмы и уселся в гондолу. Глава 18. Безгласная жертва палача. 3 гвардейца королевы направили свою гондолу от моста Толедо к той отдаленной части Манцанареса, которая протекает у самой стены государственной тюрьмы. Топете, отличный моряк, несмотря на свой контр-адмиральский чин, собственноручно управлял лодкой. Серано уселся на носу, а Прим — в самой середине. У всех 3 было под рукой оружие. «Мы должны поймать мошенника», — бормотал Топете. Он так ловко и с такой силой управлял веслами, что за 10 шагов не слыхать было ее приближения. «Испания будет обесславлена, если убийца королевы безнаказанно убежит из тюрьмы. Иезуиты так восторжествовали бы тогда, что плохо пришлось бы народу», — отвечал вполголоса Серано. Он нагнулся и внимательно глядел на воду. «Мне не следовало бы отдавать мошенника под стражу, но тут же на месте положить его», — ворчал Прим. «Вот вы увидите, что он целый и невредимый удерет от нас». «Черт побери всех тварей Санта-Мадре! Они расплодились даже в самом дворце и везде имеют своих приверженцев!» — бронился Топете. Он так сердито ударил веслами, что гондола, как молния, помчалась по реке. «Отлично!» — заметил Прим. «А не то мы опоздаем. Слышишь ли, часы на колокольне бьют ровно 1 по полуночи, но как ужасно холодно и неприятно на воде!» «Тише! Мы приближаемся к тюремной стене», — шепнул Серано. «Держитесь ближе к берегу, Топете. В этой темноте не видать дона Рамиро, но он верно занял обе пристани с обеих сторон тюрьмы». Гондола с 3 грандами тихо подвигалась вдоль берега. В ту минуту, как они подплыли к сырой стене, Серано, сидевший на носу, увидал Мерино, как привидение парившего над гондолой фамильяров. «Стой!» — шепнул он. — Мошенник спускается по веревке или цепи.